Глава 31. Лера. «Где я?» Широко раскрыв глаза, морщусь от чересчур яркого света. Судя по скучным белым стенам, воткнутой в мою вену игле от капельницы и находящегося рядом доктора в форменном халате, понимаю, что я в больнице. А вот и сама же себе ответила на свой вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Добродушно интересуется седоволосый мужчина средних лет в больших круглых очках. Как я себя чувствую? Не знаю. Все болит от малейшего движения. А еще меня пугает тот факт, что я совсем не помню, как могла здесь оказаться. Не очень, тихо отзываюсь я. Я хочу пить. Держи, Лерочка. Слышу смутно знакомый голос человека, который протягивает мне стакан с водой. Спасибо. Растерянно произношу, жадно отпивая несколько глотков. Повернув голову в бок и пристально рассматривая сидящего рядом со мной молодого человека, отдаленно узнаю в нем Марка Орлова, сына друзей нашей семьи. Но что он здесь делает? И почему здесь нет папы? Тебя же зовут Марк? Я правильно поняла? На всякий случай уточняю, потому как... Не полностью уверена, что правильно распознала его личность. Марк удивленно переглядывается с доктором. «Да, милая, все верно, я Марк». Воодушевленно произносит, и я замечаю, как на лице промелькнула улыбка. Ключевое слово «промелькнуло», так как уже через секунду выражение лица Марка приобретает серьезный вид с долей сочувствия. Амнезия в ее случае вовсе не удивительна. Это последствия серьезной черепно-мозговой травмы, поясняет мужчина, больше Марку, нежели мне. Валерия, расскажите последнее, о чем вы помните. Судорожно прокручиваю последнее событие в памяти. Все так смутно и туманно. Помню школьный выпускной, поступление в институт. Прерываюсь, задумавшись. Я с отличием закончила первый курс. Второй тоже. Получается, сейчас я на третьем курсе? Вопросительно смотрю на Марка, ведь ему больше известно о моей жизни, нежели лечащему врачу. Марк накрывает мою ладонь своей, смотря на меня изучающим взглядом. Его зрачки расширяются, а рот расплывается в жалостливой улыбке. «Лерочка, ты уже больше года назад закончила институт. Тебе сейчас 23 года», — уверенно заключает Марк. «Больше ничего не помнишь?» Отрицательно машу головой. «Значит, из твоей памяти стерлись события последних 3 лет. Кажется, будто бы вздыхает с облегчением. Или мне показалось? 3 года? Внушительный срок. Доктор, ее память восстановится?» «Здесь сложно предугадать. Какие-то моменты возможно. Так же, как и абсолютно ничего», произносит врач, записывая что-то себе на планшет. «Марк, тяжело сглотнув, проговариваю, почему именно ты сейчас здесь со мной? И где папа?» Его взгляд меняется, становится темным и загадочным. «Лера, я твой жених. Совсем скоро у нас состоится свадьба», поглаживая меня по голове, блаженно произносит. «Что? Свадьба? С Марком?» Этот факт приводит меня в шок. Не помню, чтобы когда-либо этот человек вызывал во мне какие-либо чувства. Судя по всему, выпавшие из моей памяти 3 года жизни многое изменили. «Ты попала в аварию. Зная, что меня мучает этот вопрос, первый начинает Марк. Вылетела на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с другой машиной. Твое спасение можно назвать чудом, любимая». Его холодные губы касаются моего лба, отчего непроизвольно содрогаюсь. «А где папа? Когда он придет?» С надеждой в голосе спрашиваю, так как его поддержка мне сейчас необходима. «И кто, как не он, расскажет мне все за прошедшие 3 года?» «Да, теплых и дружеских отношений между мной и отцом никогда не было, но в такой момент я все же больше хотела видеть его рядом, нежели Марка. Лера, я обязательно все расскажу тебе, но чуть позже». «Тебе сейчас нельзя нервничать», — успокаивающим тоном произносит, продолжая касаться моих волос. «И мне очень хочется, чтобы он сейчас не трогал меня. а после его слов внутри меня и вовсе нарастает тревога. «Он придет?» — безжизненным голосом выдаю. Устало прикрываю веки. «Ох!» Марк вздыхает настолько громко и тяжко, что я уже жалею, что спросила у него о папе. Потому как то, что он произносит дальше, лишает меня возможности дышать. «Все равно ты рано или поздно узнаешь. Твоего отца, к сожалению, больше нет в живых».